У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим, но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но делу дать, хотя законный вид и толк, кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и с илом? За дерзость такову я голову с тебя сорву!» Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже по ручью от светлости его шагов я насто пью, и гневаться напрасно он изволит. Питья мутить ему никак я не могу. Поэтому я лгу, негодный. Слыхана ли такая дерзость в свете? Да, помнится, что ты еще в запрошлом лете мне здесь же как-то нагрубил. Я этого, приятель, не забыл. Помилуй, мне еще и отроду нет году, ягненок говорит. Так это был твой брат? Нет братьев у меня. Так это кум или сват, и словом кто-нибудь из вашего же роду. Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите. И если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой за их разведаю из грехи. Ах, чем я виноват? Молчи, устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал и в темный лес ягненка поволок.